Глава 65. Уайтвилл, Вирджиния. Среда, 31 мая 2023 года. 23:35. Этот препарат носил название «Сукцинилхолин». Если ввести его внутривенно, он вызывает паралич за считанные секунды. При внутримышечном введении он действует так же сильно, но немного более медленно. В зависимости от дозировки, паралич мог длиться часами. Жаклин раздобыла препарат, готовясь к предстоящей ночи. Она нашла сукцинилхолин во врачебной сумке, которую ее муж таскал в больницу и обратно, и положила его к себе, когда накануне вечером отправилась к Алекс, легкомысленно намереваясь убить ее в квартире, но потом отказалась от этой идеи. Убийство девушки у себя дома принесло бы больше проблем, чем решило бы. Жаклин решила, что лучший способ убить Алекс — обставить все так, будто она покончила с собой. Поэтично, что самоубийство Алекс произойдет так близко к лагерю Монтегю, где много лет назад Жаклин начала искать справедливости, инсценировав другое самоубийство. «Жаклин», — прошептала Алекс. «Не разговаривай», — сказала Жаклин. «Скоро твои голосовые связки все равно перестанут функционировать. Я буду говорить, а ты слушай». Жаклин придвинула стул к кровати и села. «Ты искала ответы, и сегодня я дам их тебе». «Я уже все знаю», — ответила Алекс напряженным голосом, как будто у нее сильно болело горло. «Фотографии. Джерри, Лоланд. Так же, как и все остальные. Как мои родители». «Да», — сказала Жаклин, кивнув. «Когда я увидела твою доску несколько недель назад, я поняла, что со временем ты догадаешься. А вчера вечером я застала тебя в кабинете. Когда ты посмотрела на меня, мне показалось, что ты увидела привидение. Я вернулась и посмотрела, что ты делала. Ты достала файлы Клемона, Кляйна и Коулмана. Заглянула в архивы и нашла дело своих родителей. Поняла, что я была тем адвокатом, который представлял их интересы. А когда я увидела в поиске имя Джерри Лоланда, я поняла, что это конец». «Почему?» — прохрипела Алекс. «Почему я убила твоих родителей? Потому что они пособничали Роланду Глейзеру, такому же сексуальному маньяку, как и Джерри Лоланд. Твои родители помогали ему прятать деньги, а значит, они помогали ему совершать преступления против детей. После того, как я убила Джерри Лоланда многие годы назад, я пообещала, что никогда не оставлю грехи еще одного мерзавца безнаказанными». «Но почему, Реймонд?» «Да, я знаю, что это мучило тебя больше всего на протяжении многих лет. К сожалению, твой брат попал под горячую руку. Мое сердце до сих пор болит за этого ребенка. Он оказался не в том месте и не в то время. Но его смерть была во благо, и твоя смерть будет такой же. Я знаю, это трудно слышать, но наконец-то пришло время перестать с тобой нянчиться. Все заботятся о маленькой хрупкой Алекс. Все обращаются с тобой как с фарфоровой вазой и заботятся о том, чтобы твоя жизнь была идеальной. Жаль только, что я не получала и доли такой заботы от тех, кто должен был присматривать за мной, когда я подвергалась насилию в детстве».